Они уже привыкли к ее творческим командировкам и в ее отсутствие прекрасно ладили с Ракелью. Она всегда оставалась с ними, когда Мэл уезжала. Поездки, как правило, были непродолжительными. «Я должна выехать из дома в половине седьмого. Наш рейс в 9 утра, но мне надо встретить бригаду телеоператоров у дома Джонсов. Думаю, придется встать в 5». Обе девочки состроили гримасы, и Мэл улыбнулась, глядя на них. «Вот именно. Не всегда моя работа так романтична, как кажется. Да, девочки?» «Можешь не повторять», — быстро ответила Вал. Обе дочки знали, какой тяжелой была ее работа, как часто она в метель мерзла у Белого дома, как делала репортаж об ужасных событиях в далеких джунглях, о политических убийствах и других страшных происшествиях. Они обе еще больше уважали ее за это, но ни одна из них не завидовала тому, что она делала, и не стремилась к такой карьере. Вал думала только о том, чтобы выйти замуж, а Джесс мечтала стать врачом. После ужина Мэл поднялась с ними наверх, уложила сумку для поездки на западное побережье и рано легла спать. Но как только она выключила свет, ей позвонил Грант и поинтересовался, как сработал его список докторов. «Никто из них не захотел помочь, но справочный отдел дал мне номер телефона Питера Галлама. Я позвонила ему в Лос-Анджелес, и мы все летим туда завтра утром». «Ты и ребенок?» — удивленно спросил он. «И ее мать, и медсестра, и телевизионная бригада. Целый цирк». Думаю, Питер Галлам почувствовал то же самое. Он даже употребил это же слово. Я удивлен, что он согласился прооперировать девочку. Судя по голосу, он приятный человек. Да, так говорят. Он явно не нуждается в рекламе, хотя и не лезет вперед, как другие. Но кому что нравится? Он разрешил тебе заснять операцию? Нет, но пообещал потом дать мне интервью. И как знать, может быть, он передумает, когда мы окажемся там. Возможно. Позвони мне, детка, когда вернешься, и постарайся ни во что не ввязываться. Это было его обычное предупреждение, и она улыбнулась, выключая свет. А на другом конце страны Питер Галлам не улыбался. У Салли Блок началось обширное отторжение донорского сердца, и через час она впала в глубокую кому. Он почти не отходил от нее до полуночи, покидая палату только для того, чтобы поговорить с ее матерью, и в конце концов разрешил убитой горем женщине посидеть у постели Салли. Отказывать ей в этом уже не было оснований. Боязнь занести инфекцию больше не имела смысла, и в час ночи Салли Блок скончалась, не приходя в сознание. И не увидев последний раз свою мать и врача, которому она так доверяла. Питер Галлам подписал свидетельство о смерти и поехал домой, где долго сидел в своем кабинете в полной темноте, думая о Салли и об Анне, и о других подобных им. Он по-прежнему сидел в кабинете, когда 2 часа позже Мэл вышла из дома и направилась к Джонсам. В тот момент Питер Галлам даже не думал о Пати Лу или о Мелани Адамс. Только о Салли, красивой девушке, ушедшей навсегда, умершей, как Анна и как многие другие. А затем, ощущая неимоверную усталость, он очень медленно поднялся в свою спальню, закрыл дверь и молча опустился на кровать. «Простите меня!» Он прошептал эти слова, не зная точно, к кому обращался. К своей жене, к своим детям, к Салли, к ее родителям или к самому себе. И тогда пришли слезы, мягко падавшие на подушку, а он лежал в темноте, сожалея в душе о том, что не смог сделать в этот раз. И тогда он, наконец, вспомнил о Патти Лу. Ему ничего не оставалось, как попытаться еще раз, и что-то в глубине души шевельнулось при мысли об этом. Глава 4. Мэл, телевизионная бригада Патти Лу, медсестра и мать Патти удобно устроились в отдельном салоне 1-го класса на борту самолета, вылетевшего из аэропорта имени Кеннеди. Патти лежала под капельницей под наблюдением высококвалифицированной медсестры. Ее порекомендовал врач, лечивший Патти Лу. И Мел молила Бога, чтобы ничего плохого не случилось в дороге. Она знала, что, долетев до Лос-Анджелеса, девочка окажется в опытных руках доктора Питера Галлама. Но до этого Мел в голову лезли кошмарные мысли. Вдруг им придется сделать вынужденную посадку в Канзасе из-за умирающего ребенка, у которого остановилось сердце.